Глава 15. «Они уехали!» — рассердилась Ирина. «Тоже мне спасатели!» «Мы сами отказались от их услуг», — заметила я. «Так они предложили побрить тебя наголо!» — еще сильнее разгневалась мама Ивана Никифоровича. «Идея? Но почему я раньше не додумалась? Едем!» «Куда?» — насторожилась я. «В салон, где тебе кудри приклеили. Ты говорила, что они их и снимают». «Да, меняют старые пряди на новые». «Значит, у них есть растворитель клея», — заликовала Ирина Леонидовна. «Проблема решена». «А куда Альберта Кузьмича одеть?» «Какие имеем варианты?» «На мой взгляд, он всего один. Кот поедет с нами, лежа у тебя на макушке и шее». «Кто сядет за руль? На какой машине отправимся?» «На моей», — быстро ответила я. «Нет», — возразила Ирина Леонидовна. «Когда 7 кило живого веса восседают на башке, трудно рулить. Берем мой джип». Я опустила глаза. День сегодня начался не очень хорошо, а его продолжение сейчас станет нервным. Но спорить с Ириной не решается даже Иван Никифорович. Через короткое время мы очутились во внедорожнике свекрови. Ирина Леонидовна взялась за руль, я вжалась в кресло. Автомобиль выскочил на проспект и помчался вперед, ловко перескакивая из ряда в ряд. Я не воцерковленный человек, но всякий раз, когда приходится ехать пассажиром в транспортном средстве, которым управляет Рина, начинаю твердить про себя: «Господи, помилуй». Учтите, Ирина Леонидовна — гениальный водитель. Но она пролетает на расстоянии миллиметра от другой машины, и у меня пропадает голос. А у водителя авто, которое Ирина Леонидовна миновала, не задев, прибавляется седых волос. Я добираюсь до нашего офиса минут за 15. Рина приедет в 3 раза быстрее. Мама моего мужа способна мастерски лавировать между иномарками в любой пробке и ловко впихиваться туда, куда впихнуться невозможно. В особо сложных случаях Рина нежным голоском обращается к окружающим через громкую связь. «Люди добрые, пропустите старую бабку. Вдруг она сейчас тапки за рулем откинет?» «Тогда вам всем кирдык и катастрофа. Придется ждать ДПС, полицию. На сутки тут застрянете». И тихо крякает. Женский голос, который вылетает из громкоговорителя спецсвязи, удивляет. Крякалка настораживает, да и номер на здоровенном джипе непростой. А когда мимо тебя потом пролетает черный внедорожник, за рулем которого действительно сидит женщина в возрасте и, виртуозно перемещаясь между рядами, исчезает вдали, остается только смотреть ей вслед, думая: «А кто это?» Тем же, кто в этот момент находится в салоне, элементарно становится страшно. Сейчас я как раз собралась зажмуриться, чтобы не видеть, как Рина летит к тоннелю. Но тут справа возникли и машина ДПС, и парень с жезлом регулировщика. Рина подрулила к дорожному полицейскому и удивилась. «Что случилось?» «Ваши документы», — потребовал юноша. «Причина проверки?» — осведомилась Ирина Леонидовна. «У нас рейд». «Какой?» «Ой, у нее кот на голове сидит», — воскликнул страж дорог. «Непорядок». «Где в правилах указано, что провоз домашнего животного на макушке хозяина запрещен?» — осведомилась Ирина Леонидовна. «Водитель, то бишь я, ничего не нарушила, трезва как монахиня. Альберт Кузьмич присоединен к пассажиру. В чем проблема?» «Что тут?» — прохрипел другой ДПСник, подходя к нам. «У нее кот на башке», — сообщил его молодой коллега. «Не поняла суть проблемы», — усмехнулась Ирина. «Альберт Кузьмич едет по долгу службы. Он имеет право сидеть где угодно. Главное — не создавать помеху дорожному движению. И вообще нам некогда». Ирина Леонидовна вынула права и, не выпуская их из рук, продемонстрировала старшему. Тот взял под козырек. «Простите, проезжайте». «Это почему?» — возмутился юноша. «Документы с пометкой «не проверять, не задерживать», — тихо ответил коллега. «И неужели не видишь спецсталон на стекле? Без права проверки и идентификации и эвакуации транспортного средства». Рина отпустила педаль тормоза. Альберт Кузьмич заворчал, джип понесся в тоннель. Я глянула в зеркало. Оба ДПСника смотрели нам вслед. Моя свекровь никогда не полетит, сломя голову, на рынок за продуктами, не помчится Аки-ведьма на помеле в фитнес-зал. И отправляется она по личным делам всегда на скромные малолитражки. Внешне в такой момент мама Ивана Никифоровича выглядит бабулей, которая занята внуками, консервированием, вязанием, садом-огородом. На джип с говорильником и крякалкой Ирина Леонидовна пересаживается лишь в момент, когда она включена в работу или ей следует срочно решить некий вопрос. Вот права у нее одни, и они, как у всех нас, не такие, как у большинства автолюбителей. Сейчас мы едем на внедорожнике, потому что я обязана через несколько часов вернуться домой, где у нас временный офис. Но как предстать перед всеми с котом на макушке и щипцами в пучке фальшивых волос? Плавный ход мысли прервал звонок Фаины. «Чем занимаешься?» — всхлипнула она. «Похоже, у Рабкиной опять плохое настроение. Меня тесное общение с ней стало тяготить. Да, жаль женщину, чей муж завел любовницу, но утешать Фаину сейчас нет ни сил, ни желания. Еду в салон красоты», — ответила я. Наращенные волосы вымыла, стала обладательницей кошмара на голове. «Ой!» — ахнула Фаина. «Что надо сделать? Только скажи, все выполню!» Мне стало стыдно. Я не хотела разговаривать с заведующей архивом, а та сразу предложила мне помощь. «Спасибо!» — от всей души поблагодарила я супругу Егора. «Со мной Ирина Леонидовна». «Ой, не мешаю вам!» — живо отреагировала Фаина. «Сразу позвони, когда понадоблюсь». Не успела я завершить беседу с Рабкиной, как позвонил Димон и с места в карьер начал. «Танюша, нашел сайт этого психолога. Он не Караганда, Карагандин. Скорее всего, это не имя, а псевдоним. Сейчас там объявление временно в отпуске, а возобновление семинаров сообщим». «Ясно», — вздохнула я. «Интересно, почему борец с едой решил приостановить свою деятельность?» «Ой, извини, приехала, по личному вопросу». В салоне на ресепшене стояла блондинка. «Простите», — сразу начала она, — «с домашними животными нельзя?» «Позовите мастера, которая делала наращивание Татьяне Сергеевой», — потребовала я. «Мяу», — добавил Альберт Кузьмич. Девушка схватила телефон, и вскоре в вестибюль вышла Майорова. Она быстро задала вопрос, что случилось. «После мытья волосы превратились в колтун», — начала я. «Пойдемте скорее ко мне в кабинет», — пригласила Ольга. «Не у входа же беседовать». Спустя час я опять очутилась в коридоре салона красоты. На голове у меня теперь была прическа, как у солдата-новобранца. Альберт Кузьмич нервно мяукал в перевозке. «Придется купить ему штанишки», — вздохнула Ирина. «Бедняга часть шерсти потерял. Может простудиться». «Я тоже лишилась энного количества волос», — пожаловалась я. «Тебе очень-очень идет такая стрижка», — начала утешать меня свекровь. «Интересно, что скажет Иван Никифорович?» «Он ничего не заметит», — хихикнула Рина. «На это не стоит рассчитывать», — возразила я. Рина тихо рассмеялась. «Как-то раз, когда еще Ваня не родился, мне показалось, что Никифор слегка остыл ко мне. Времена стояли советские, ничего такого, как сейчас, для женщин не было. Я поехала в магазин «Лейпциг», отстояла длинную очередь, смогла купить немецкую краску для волос. Блонд. Решила успеть до прихода супруга стать красивее всех. Но когда вымыла голову, о боже, я стала прямо цыганкой. Продавщица перепутала упаковки, а я, коза глупая, не проверила, что мне на прилавок швырнули. Вскоре Никифор домой приехал. Ну, думаю, сейчас смеяться начнет. Нет, ведет себя как обычно. Утром спросила у мужа, как я выгляжу. «Ты, как всегда, красивее всех», — ответил он. «Наверное, супруг просто не захотел тебя расстраивать. Все говорят, что Никифор был беспредельно внимательным. Он замечал даже отпечаток лапки комара». «На работе — да», — согласилась Рина. «А дома — нет». «Ваня такой же. Ты проверь, спроси его. Милый, тебе нравится моя новая блузка?» «Я не покупала блузку». «Верно», — рассмеялась Ирина Леонидовна. «Но поинтересуйся».